17 мая 1992. Дорогой друг, кажется, каждое утро с той первой ночи я просыпаюсь вялым. У меня болит голова и трудно дышать. Мы с Патриком много времени проводим вместе. Много пьем. Точнее, Патрик пьет, а я изредка похлебываю. Тяжело видеть, как сильно твой друг страдает, особенно если ты не можешь ничего для него сделать, кроме как быть рядом. Я хочу избавить его от страданий, но это не в моих силах. Поэтому я просто следую за ним, когда он хочет показать мне свой мир. Как-то вечером Патрик привел меня в парк, где мужчины находят друг друга. Патрик сказал, что если я не хочу, чтобы меня побеспокоили, нужно просто ни на кого не смотреть. Он сказал, что зрительный контакт означает, что ты согласен анонимно поразвлечься. Никто ни с кем не разговаривает. Просто ищут удобное местечко. Через какое-то время Патрику понравился один парень. Он спросил, не нужны ли мне сигареты, и когда я ответил «нет», похлопал меня по плечу и ушел с этим парнем. Я просто сидел на скамейке и смотрел вокруг, и видел только тени людей. Кто-то на земле, кто-то у дерева, кто-то просто гулял. Было так тихо. Через несколько минут я закурил сигарету и услышал чей-то шепот. «Еще сигаретки не найдется?» – спросил голос. Я обернулся и увидел мужчину, чье лицо было скрыто тенью. «Конечно», – ответил я. Я протянул мужчине сигарету, он взял ее. «На огонька не будет?» – спросил он. «Конечно», – ответил я и чиркнул спичкой. Вместо того, чтобы нагнуться и зажечь сигарету, он протянул свои руки и сложил их чашечкой вокруг моих, державших спичку, как обычно делают, когда дует ветер. Но ветра не было. Думаю, он просто хотел коснуться моих рук, потому что зажигал сигарету он намного дольше необходимого. Может, он хотел, чтобы я увидел его лицо в свете огонька спички. Увидел, какой он красавчик. Не знаю. Его лицо показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где его видел. Он задул спичку. «Спасибо». Затянулся и выпустил дым. «Без проблем», — ответил я. «Ничего, если я присяду?» — спросил он. «Ничего». Он присел и что-то сказал. Его голос. Я узнал его голос. Тогда я закурил другую сигарету и снова посмотрел на него, силясь вспомнить, и тут меня осенило. Это был парень, который ведет новости спорта по телевизору. «Чудесный вечер», — сказал он. Я не мог в это поверить. Наверное, я только кивнул, потому что он продолжал говорить о спорте. Он рассказывал о том, как свободный хитр промахнулся на бейсбольном матче, о том, почему баскетбол принес миру финансовый успех и о перспективных любительских футбольных командах. Он даже упомянул имя моего брата, клянусь. Я только спросил, каково это, когда тебя показывают по телевизору? Должно быть, мне не стоило этого говорить, потому что он встал и ушел прочь. Жаль, ведь я хотел спросить, думает ли он, что мой брат станет профессионалом. На другой вечер Патрик привел меня в место, где продают попперсы. Наркотики, которые употребляют ингаляционным путем. Попперсов у них не оказалось, но парень за кассой сказал, что у них есть кое-что не хуже. И Патрик это купил. Оно продавалось в аэрозольном баллоне. Мы оба оттуда нюхнули, и, клянусь, нам показалось, что мы умрем от инфаркта. В общем, думаю, Патрик провел меня по всем местам, о которых иначе я бы и не узнал. Такие, как караоке-бар на одной из главных улиц города, и ночной клуб, и душевая в одном тренажерном зале. Такие места. Иногда Патрик подцеплял парней, иногда нет. Он сказал, что это не всегда безопасно. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Подцепив кого-то, он всегда потом грустил. Это тоже непросто, потому что каждую ночь Патрик был очень оживленным. Он всегда говорил, что чувствует себя свободным, и что этой ночью он встретит свою судьбу, и все такое. Но под одеялом ночи он выглядел грустным. Иногда говорил о Брэди, иногда нет. Но проходило какое-то время, и все это ему наскучивало, и у него больше не получалось оставаться хладнокровным. Этим вечером он высадил меня у дома. Мы снова ходили в парк, где встречаются мужчины. Там он увидел Брэда с каким-то парнем. Но Брэд был слишком занят своими делами, чтобы обратить на нас внимание. Патрик ничего не сказал и ничего не сделал. Просто пошел обратно к машине. Мы ехали в тишине. По дороге он выбросил из окна бутылку вина. Она с хрустом разбилась. И на этот раз он не пытался меня поцеловать, как обычно. Просто поблагодарил за то, что дружу с ним. И уехал. С любовью, Чарли.